Темная аура намертво обхватила Арзака, так что Арк, скорее всего, в ходе процесса нанесет ему некоторое количество сопутствующего ущерба. Но все же Арзак ушел в глухую оборону, применив непоколебимую верность. Арк знал, что он выдержит. Когда он ударил по окружавшей Арзака тьме, меч стихии мгновенно расплавил ее. Арзак получил небольшой урон, но так как его показатель защиты временно повысился на 894 пункта, он не получил и 10% урона. Очистив своего фамильяра от темной ауры, Арк прикричал Ракарду. «Ракард, отвлеки Карму! Заставь его отвернуться в другую сторону!» «Хорошо! Эй, придурок! Сюда смотри!» Ракард немедленно привлек глаза Карма к себе, использовав насмешку на другой стороне площади. «Хорошо, сейчас или никогда! Отмена непоколебимой верности! Бежим!» Арзак помчался, куда глаза глядят, как только навык был отменен, то есть он собирался помчаться. Арк счёл, что если Ракард отвлечет внимание Кармы, то они с Арзаком смогли бы незаметно улизнуть под шумок, но он ошибался. Как только Арзак прекратил действие непоколебимой верности, зрачки, следившие за Ракардом, мгновенно повернулись в сторону беглецов, и темная аура, заполонившая весь оберем, вновь окутала Арзака. «Ха-ха-ха-ха-ха! Наивный глупец! Ты правда надеялся меня провести? Какого? Он что, только и ждал, пока я отменю навык? От меня никто не уйдет! Все души в обериуме принадлежат мне! Вся нежить найдет свой покой здесь! Вам не спрятаться от меня! Если ты не вернешь мне мой камень, то тьма поглотит нас обоих!» Из черной сферы вновь показалось лицо, издавшее странный звук. Точнее, оно должно было издать звук, судя по его мимике, но уши Арка ничего не улавливали. Здоровье Арзака, охваченного тьмой, упало до 10%. Еще немного он станет закуской для кармы, как и сотни других мертвых душ. Этот парень, по крайней мере, знает, чего хочет. Какая чудовищная ошибка! Арк не мог спасти душу Арзака от неминуемого поглощения. Он уже понял, что карма уязвим к магическим атакам. Будь Арк магом, он смог бы наносить урон, перекрывающий скорость регенерации здоровья, но одного лишь меча стихии было явно недостаточно. «Если бы только Лориэта оказалась здесь!» — пробормотал Арк, прикусив губу. Карма относился к демонической расе. Значит, рыцарь невинности, как представитель святого класса, является его естественным врагом. Лориэта уже однажды помогла Арку в бою с Тамурой, и против Кармы ее магия оказалась бы столь же эффективной. Однако Карма явно не собирался терпеливо дожидаться, пока Арк сбегает за подмогой. «Если он проглотит душу Арзака, возможно, я успею обзавестись поддержкой Лориэты и вызволить его душу до того, как она полностью переварится. Но все же допускать этого не хотелось бы. К тому же я так и не выяснил, для чего он накапливает энергию хаоса. Что еще я могу предпринять? Хм, секундочку. Тамура?» Арка осенила. «Конечно, ведь Тамура тоже использовал мертвецов ради восстановления здоровья. И тогда мне удалось остановить его регенерацию». Он начал в подробностях вспоминать детали боя с Тамурой. Тогда Лориэта только сменила класс на рыцаря невинности. Оказавшись загнанным в угол, Тамура поглотил темные осколки и принял другую форму, в которой он мог кормиться душами мертвых и восстанавливать запас здоровья таким образом. Кажется, способность излечиваться с помощью душ присуща всем демоническим монстрам, однако остановить Тамуру удалось не рыцарю невинности, а именно Арку. «И мне удалось остановить восстановление его здоровья с помощью...» Мысль ударила в голову Арка, словно молния. Он поднял голову и громко заговорил. «Очнитесь! Вспомните далекие времена, когда славные воины Абериума держали под контролем весь Саутандаль! Вы оказались в этом мрачном месте только из-за предательской магии! Вы единственные, кто может спасти вас самих от вечной темноты!» Внезапно изнутри кармы, насытившегося душами, начали раздаваться странные звуки. «А? Что? Что происходит?» Из тела кармы засочилась черная кровь. После превращения в черную сферу, запас здоровья кармы значительно понизился. И Арк был уверен, что получаемый им сейчас урон был отнюдь не маленьким. По мере продолжения кровотечения, карма захватывала и пожирал мертвые души все более неповоротливо. «Да, все происходит точно так же, как и в случае с Тамурой». Глаза Арка загорелись надеждой. «Он не способен восстанавливать здоровье, пока мертвецы находятся под эффектом ухода. В этом и заключается его слабость. Теперь мне не составит труда справиться с ним даже в одиночку». Как ни странно, но в случае с кармой сработал тот же метод, что и с Тамурой когда-то. Применение ухода накладывало на цели дополнительный святой эффект благословения, и когда карма поглощал благословленные души, вместо восполнения здоровья получил повреждение от святого атрибута. С каждой новой душой, на которой был использован уход, карма сотрясался, словно от сильного удара. В итоге ему пришлось прекратить действия пожирателя душ. «Ты! Снова ты!» Карма бросил на Арка взгляд полный злобы. «Сначала украл мой камень, а теперь посмел совершить подобное! Не жди! Не жди от меня пощады!» «Пощады? О чем он вообще?» Арк не понимал, к чему ведет Карма. Изначально он подумывал об отступлении, но обстоятельства изменились. Теперь, когда пожиратель душ прекратил свое действие, Розоку больше ничего не угрожало, а Арку Карма не мог нанести урона в принципе, что в таком случае он мог еще предпринять? «Почему ты продолжаешь бахвалиться? Сейчас моя очередь! Только попробуй атаковать меня!» «Атаковать тебя? К чему мне утруждаться? В твоем желудке и так полно оружия!» «Что?» Карма нервно задергался. Улыбнувшись, Арк вновь применил уход. «Видите, насколько сильна ваша воля? Если вы будете продолжать сопротивляться, зло не сможет пленить ваши души. Они принадлежат только вам и никому другому. Настал ваш черед показать себя. Храбрые обитатели Абериума, пробудитесь и встаньте на бой против тьмы!» Изнутри Кармы раздался еще более громкий звук, чем до этого. Конечно, он вовремя остановил поглощение тьмы. Однако к этому времени в нем оказалось заключено гораздо больше душ, чем требовалось Арку для реализации его задумки. Арк применил на пленённые души уход, по сути превратив содержимое желудка Кармы во взрывчатое вещество. Благодаря эффекту благословения от ухода, Карма сейчас словно бы проглотил пару десятков гранат. Изнутри Кармы послышались приглушенные взрывы, вследствие которых в его теле возникали огромные зияющие дыры. Сфера выпустила из себя все души, как проколотый воздушный шарик опускает из себя гелий. Она больше не могла удерживать взрывающиеся сферы внутри себя. Арк почувствовал воодушевление, впервые использовав уход в качестве источника урона. В этот момент Арка окружило яркое сияние. Успешное применение чудодейственного ухода. Ваша искренность в отношении мертвецов преодолела физические преграды и межвидовые барьеры. Когда-то, давным-давно, обитатели некогда величественного Абериума были прокляты, что превратило их в нежить, влачившую свое жалкое существование сквозь вечность. Их души, не имеющие возможности покинуть физическую оболочку, веками пребывали в беспомощном отчаянии, они растеряли свое мужество и стойкость, поддавшись унынию, охватившему их души. Именно этого великие войны прошлого боялись больше всего. В итоге они умерли не только снаружи, но и внутри, лишившись какого-либо смысла существования. Одним из наиболее страшных эффектов проклятия, созданного Темным Лордом, являлась его способность отбирать последнюю надежду и селить в душах беспросветность. Но вам удалось раздуть в этих отчаявшихся душах огонек отваги и придать им сил для сопротивления. Вы не бросили на произвол души, забытые всеми остальными. Вы протянули им руку помощи в тот момент, когда они ожидали этого меньше всего. Умение не сдаваться даже в наиболее отчаянных ситуациях — черта истинного смотрителя. Совершив благородное деяние, вы стали настоящим эталоном опекуна и достигли наиболее высокого уровня. Благодаря успешному применению чудодейственного ухода, все характеристики повышены на 1. Привязанность повышена на 10, слава увеличена на 50, мировоззрение склонилось в сторону добра на 50, на все души мертвых применяется эффект очищения. Благодаря успешному применению чудодейственного ухода вы получили титул «Смотритель Абериума». Ваша слава Смотрителя увеличилась, и теперь различного рода страждущие больные станут относиться к вам с еще большим уважением. Из-за получения нового титула все характеристики повышены на 2, слава увеличилась на 50. «Чудодейственный уход! Бонусы к характеристикам!» Для Арка все сложилось невероятно удачно. Когда он применил чудодейственный уход, все проглоченные души вылетели наружу. Без них Карма потерял свою силу, полая черная сфера скукожилась, потеряв способность поддерживать собственную форму. «Что ж, все души разлетелись, и больше я не смогу наносить ему урон, используя уход. Однако теперь он совсем бессилен. Можно расслабиться и медленно, но верно покончить с ним с помощью меча стихий. Давай побыстрее закончим с этим. Меч стихий, атрибут огня!» Арк наделил свой меч магией с усмешкой на губах, не предвещавшей Карме ничего хорошего. Глупец! Внезапно из Кармы показались сотни черных щупалец, которые мгновенно обхватили Розака и только что освободившиеся души других мертвецов, но Арк лишь хмыкнул на это. Ты решил облегчить мне жизнь и совершить самоубийство? Эффект очищения чудодейственного ухода применялся в том числе и на Розака. Удумай Карма вновь попытаться проглотить его душу, он лишь получил бы очередную порцию урона и выплюнул бы съеденное обратно. Сейчас поглощение душ для него ничем не отличилось от форменного суицида. Однако умирать пока в его планы не входило, Не поглотив, но пленив первую душу, он тут же восстановил форму и стал заметно больше. «А? Это как так? Ведь все души...» Карма зловеще улыбнулся замешательству Арка. «Ха-ха-ха-ха! Ты правда ничего не понимаешь! Эти души находились под моими чарами, и хоть большинство вновь оказалось на воле, я успел переварить некоторые из них. И когда мои чары спали с душ под действием очищения, как думаешь, куда ушла вся освободившаяся магия?» «Да ты шутишь!» «Дошло, наконец! Благодаря тебе вся магия, отделившаяся от душ, перешла ко мне! Именно этого я и добивался! Я покажу тебе силу моей вековой злобы!» Лицо Арка приняло страдальческое выражение, когда он прочел возникшее перед ним сообщение. Запасы энергии хаоса кармы заполнились на 100%, что позволило ему применить навык «Цепное исчезновение». При использовании этого навыка все мертвецы, охваченные черными щупальцами кармы, начнут постепенно исчезать. После полного исчезновения души взорвутся, нанеся 100-кратный урон всем живым существам, находящимся в радиусе эффекта. Время до активации цепного исчезновения — 3 минуты. «Цепное исчезновение?» Арк вспомнил слова кармы, сказанные им в склепе. Карма впал в отчаяние, когда Арк забрал его драгоценный камень, и тогда он пригрозил все здесь уничтожить. И теперь он добился своего. Ему удалось собрать количество энергии хаоса, достаточное для обращения всего Абериума в руины, и чудодейственный уход только помог ему достичь своей цели. Для применения проклятой магии карме требовалось заполнить запас энергии хаоса, и магия, высвободившаяся после использования арком чудодейственного ухода, только пошла ему на руку, даже несмотря на весь нанесенный урон. И расплачиваться за ошибку арка придется целому городу.